Глава вторая. Путь до Солвейна занял почти 3 дня. Словно сами боги мешали нам, создавая одну проблему за другой. Сначала мы опоздали к первому порталу. При выезде из Академии случился небольшой затор. Слишком много учащихся отправлялось домой на каникулы. В результате мы задержались минут на 40. Пришлось ждать несколько часов, когда его снова настроят на нужное место. Но даже тогда перенестись не удалось. «Перехода не будет», — сообщил бородатый работник портальной службы, когда мы подошли к нему, таща за собой по рыхлому снегу огромные чемоданы. А все почему? Потому что всякими заклинаниями, даже такими простыми, как левитация, запрещалось пользоваться рядом с порталами. Они сильно сбоили и могли выдать неприятный результат, например, расщепить объект переноса или оторвать какую-нибудь его часть. «Почему? Мы ведь заплатили», — возмутился Алекс. Я его понимала, поскольку сумму, которую с нас взяли за новую настройку, иначе как грабительской назвать было нельзя. «В Ормунде сильнейшая буря. Порталы закрыты, так что освободите дорогу. Мне надо настраивать другие переходы». «Ну, послушайте, мы же заплатили», — процедил Алекс. Судя по тому, как черный ободок почти полностью заполонил зрачок, он пребывал в крайней степени злости. Поняв, что еще немного, и в округе поднимутся пару десятков зомби, я шагнула вперед и осторожно взяла его за руку. Переплела наши пальцы и слегка сжала, привлекая внимание. Алекс дернулся и нехотя повернул ко мне голову. «Не надо», — одними губами прошептала я. Напряжение слегка отпустило, и хорошо, а то от всплеска магии портал слегка заискрил. «Сказал же, что перехода не будет», — рявкнул мужчина и вновь забегал вокруг своего портала, пытаясь перенастроить. Лишь добавил на ходу. «Обратитесь в кассу, вам вернут деньги. Или ждите, когда улучшится погода». Других вариантов у нас не имелось. Свободные земли от империи отделял неприступный горный хребет, перебраться через который можно было лишь порталом. Первым городом на той стороне как раз и являлся Ормунд, расположенный на самом краю горного хребта. Этот городок славился своей капризной погодой. Зимой здесь бушевали затяжные метели. Осенью и весной шли такие дожди, что Ормунд лишь чудом не смывало. А лето было невероятно жарким и засушливым. Стиснув зубы, Алекс схватил свой мой чемодан и зашагал прочь. Я тут же поспешила следом, стараясь не отставать. «Да что он о себе возомнил?» — процедил Алекс, когда мы вышли на тротуар. «Может, вернемся в Академию или поедем к твоим, а?» — с надеждой предложила я. Честно говоря, снежной буре я даже обрадовалась, пусть и согласилась ехать на свадьбу к Алфее, но радости от этого не испытывала никакой, всей своей темной сущностью предчувствовала, что ничем хорошим наша поездка не закончится. Родные так и не смирились с тем, что я темная, а я не собиралась вдруг резко светлеть по их желанию. Меня вполне устраивала моя новая жизнь. «Хорошая попытка», — хмыкнул Алекс. Темнота из его глаз ушла так же быстро, как и появилась, уступив место знакомому стальному блеску. «Но нет, мы не вернемся в Академию и не отправимся к моим. Нас ждет светлое семейство Моррентонов». Услышав фамилию своей семьи, произнесенную средь бела дня на оживленной улице Свободных земель, я вздрогнула и, быстро осмотревшись, прошептала. «Не так громко. Ты что, хочешь, чтобы нас побили?» «Пусть только попробуют», — заявил Алекс и тяжело вздохнул. «Хребет мы с тобой не преодолеем. До свадьбы еще уйма времени. Значит, остается только ждать, когда заработает портал». «Прямо здесь?» — усмехнулась я, пряча руки в черных кожаных перчатках. На улице с наступлением вечера заметно похолодало. Проблема заключалась не только в том, что неяркое солнце постепенно клонилось к горизонту, а мороз начал крепчать, но и в резких порывах ветра, которые налетали словно из ниоткуда, принося с собой крупинки снега, болезненно бьющие в лицо. «Предлагаю отправиться в таверну». Алекс кивнул на противоположную сторону, где виднелся трехэтажный кирпичный домик с покатой заснеженной крышей, из труб которой поднимался легкий дымок. «Снимем комнату и переждем непогоду». Я согласно кивнула. Однако там нас поджидало разочарование номер 2. «Мест нет», — припечатал огромный зеленый огр, встретивший нас у дверей. «Совсем?» — уточнил Алекс, застыв на верхней ступеньке. Я осталась внизу вместе с 2 чемоданами. Очередной порыв ветра заставил меня поежиться и накинуть на голову капюшон с меховой оторочкой. «Совсем!» — кивнул Огр и махнул рукой метелке, которая под воздействием бытового заклинания принялась энергично сметать снег с террасы, поднимая вокруг себя снежный вихрь. «Пришлось нам искать другую таверну. Хорошо, хоть она располагалась недалеко, буквально за углом. Но и там нас ждало разочарование». «К сожалению, мест нет», — сообщила рыжая гномиха за стойкой. «И чем вызван такой ажиотаж?» — недовольно поинтересовался Алекс, барабаня длинными пальцами по столешнице. «Так портал второй день сбоит. То работает, то не работает. Погода портится, магические поля шалят, и народ не может перейти, вот и вынуждены сидеть и ждать». Натирая огромный стеклянный стакан, отозвалась она. В таверне действительно оказалось многолюдно и очень шумно. Со всех сторон доносились крики, смех и разговоры. Такие громкие, что игру симпатичной гномихи за стареньким пианино я практически не разбирала. Зато здесь было тепло и очень вкусно пахло. «Может, хоть что-то все-таки найдется?» Продолжал допытываться Алекс. «Мы не особо привередливые, да, куколка?» Я лишь выразительно на него глянула, но решила не отвечать. Радовала, что хоть согрелась. Идти назад на ветер и мороз совершенно не хотелось. Как и тащить чемоданы. «Да откуда?» вздохнула гномка. Алекс вновь посмотрел на меня, а я в ответ широко улыбнулась. «Может, все-таки к твоим?» «Френ!» недовольно прорычал он, явно вознамерившись меня отчитать. Но в этот момент гномка внезапно спохватилась. «Хотя?» Алекс тут же развернулся к ней и слегка подался вперед. «Я весь внимание». «Есть у нас один номер, но шибко дорогой». «Цена не важна», — поспешно заверил он. «Конечно, не стоило волноваться о цене, будучи наследником семьи Вермондов». «Для новобрачных», — закончила гномка. «А вы же вроде не новобрачные». «Жених и невеста, и мы готовы оплатить все неудобства». Алекс достал из кармана золотую монетку и положил на стойку. Гномка тут же накрыла ее своей широкой маленькой ладонью и быстро спрятала в кармане передника. «Добро пожаловать в наше скромное заведение, дорогие молодожены!» Широко улыбнулась она. «Загер вас сейчас проводит». Как вскоре выяснилось, Загером звали гнома-подростка невысокого, нескладного, с длинными руками, торчащими в разные стороны, рыжими волосами и скучающим взглядом зеленых глаз. «Идите за мной», — велел он заклинанием левитации, подняв наши чемоданы, и направился к расположенной чуть в стороне лестнице. Мы послушно поплелись следом, маневрируя между гостями и шустрыми подавальщицами, которые сновали туда-сюда, разнося еду и выпивку. «Номер для новобрачных?» — шепнула я, бросив на Алекса выразительный взгляд. «Что поделаешь, не на улице же нам ночевать, ожидая починки портала. А это заведение довольно приличное, кормят здесь хорошо. В другом мы вполне можем нарваться на бандитов». «Какой бандит в своем уме сунется к некроманту с ведьмой?» — фыркнула я. «Куколка, из тебя ведьма, как из меня светлый чародей». Усмехнулся Алекс и, заметив мой взгляд, тут же поправился. «Разумеется, я не про твои способности, но ты, даже одетая с ног до головы в черное, не производишь впечатление темной. Уж прости». «Подумаешь», — буркнула я, прекрасно понимая, что он прав. Здесь, вдали от Академии, никто не знал, на что в гневе способна Френдейл, и это радовало. Номер для новобрачных находился на третьем этаже. Похоже, в таверне их было два. Иначе зачем устраивать две одинаковые двери друг напротив друга? На одной висела табличка с цифрой 88, на другой — 99. Логика показалась мне странной, но разбираться в ней не хотелось. Загер специальным ключом открыл овальную дверь с номером 88 и толкнул ее вперед. Первыми в комнату вплыли чемоданы. «Ужин и завтрак входят в стоимость», — заученно прогундел он, уставясь куда-то сквозь нас. «Надо лишь назначить время». «Ужин можно сразу, а завтрак — в 7 утра». Алекс достал медную монетку и бросил пареньку, который тут же ловко ее поймал. «Надеюсь, к тому времени портал починит». «Будет сделано». Пока Алекс решал вопросы с едой и всем остальным, я, снимая шапку и развязывая на ходу шарф, прошла вперед. Номер для новобрачных представлял собой огромную комнату, визуально поделенную на несколько частей. С левой стороны в зоне гостиной уже приветливо потрескивал камин. Напротив стоял уютный диванчик с красиво разложенным теплым полосатым пледом. Мохнатый коврик на полу очень напоминал шкуру белого медведя. С правой стороны располагалась огромная круглая кровать с ярко-розовым балдахином, застеленная бордовым покрывалом с вышитыми на нем золотыми сердцами. Поверх него лежали красные подушечки в форме сердца, украшенные кисточками. Но больше всего меня поразила ванна. Большая, явно рассчитанная на двоих, белая, с золочеными ножками в виде лап то ли льва, то ли тигра. Она располагалась прямо напротив двери, за стеклянными перегородками. Унитаза рядом не наблюдалось, видимо, у хозяев хватило совести понять, что некоторые нужды влюбленным стоит справлять в одиночестве. Скорее всего, туалет прятался за неприметной дверкой рядом с камином. Закрыв за Загером, Алекс остановился рядом со мной и осмотрел помещение. «Мило», — пробормотал он. Его взгляд, так же, как и мой, буквально прикипел к огромной ванне за стеклянной перегородкой. «Я думала, что самой главной нашей проблемой будет огромная кровать». «Я посплю на диване, он довольно большой». Алекс усмехнулся и, привычно обняв меня за талию, привлек к себе. «Знаешь, мне нравится полет их фантазии». От звука его голоса у меня по телу пробежали мурашки. «Даже не начинай», — хмыкнула я, догадавшись, в каком направлении потекли его мысли. «Совместное принятие в ванну в первую брачную ночь», — тягучим, словно патока, голосом прошептал Алекс, притягивая меня все ближе. Пришлось шлепнуть его по ладони. «И не мечтай». Высвободившись из его объятий, я прошла вперед. «Уж прости, не могу я не мечтать. У меня никогда не было проблем с фантазией», — отозвался мой любимый некромант. «Давай поступим так. Ты отправляешься вниз и решаешь вопрос с ужином. Не доверяю я этому Загеру, еще принесет какую-нибудь ерунду. Поэтому ты сходишь и проконтролируешь. А я пока приму ванну и переоденусь», — обернувшись, предложила я. «А спинку тебе потереть не надо?» — невинно уточнил он. «Алекс!» — тут же вспыхнула я, и, скрестив руки на груди, выразительно посмотрела на него. «Понял, понял», — тихо рассмеялся он. Подавшись вперед, чмокнул меня в нос и тут же отступил. «Ты такая смешная, когда сердишься». «Не всегда, и ты это прекрасно знаешь. Ну так что?» «Час тебе хватит». Алекс снял обитый мехом кожаный плащ и повесил его на вешалку у входа. «Хватит». «Есть пожелания насчет ужина?» — спросил он, уже схватившись за дверную ручку. «Чем проще, тем лучше. Никакой клубники в шоколаде, игристого вина и всего остального», — предупредила я. «Понял. Мясо и побольше будет сделано. И не забудь закрыться, Френ. Место хоть и приличное, но дураков везде хватает». «Конечно». Заперев за Алексом дверь на ключ, я направилась к своему чемодану, чтобы достать вещи, быстро переодеться и принять ванну. Набрав воды, я добавила туда ароматную пенку и масла, которую нашла на стойке рядом. И уже собралась раздеться, когда внезапно услышала наверху странный шум. Застыв посреди комнаты с пижамой и халатом в руках, я вскинула голову и прислушалась. Шум повторился, а вместе с ним странный топот и скрип. Создавалось впечатление, что кто-то идет по крыше. Стоило этой мысли мелькнуть в моей голове, как одно из мансардных окон, расположенных над диваном, скрипнуло и начало открываться. И это было так неожиданно, что я даже подумала, будто происходящее мне просто привиделось. И в самом деле, кому понадобится заявиться в номер для новобрачных через мансардное окно в крыше? Потом пришла мысль, что это Алекс. У меня имелись основания подозревать своего парня в подобном розыгрыше. Ведь, уходя, он велел мне запереться и упомянул при этом о дураках, которые могут попытаться вломиться в наш номер. Дверь-то я закрыла, а об окне даже не подумала. Оставалось надеяться, что это сам Алекс, а не зомби, которого он поднял с кладбища. Хотя зомби так быстро бы не добрался. Я видела кладбище, когда мы ехали к порталу, и оно находилось на самом краю городка, на границе с лесом. Значит, все-таки Алекс. Или нет? Эту идею я отвергла, стоило увидеть, как из окна осторожно показались ноги в высоких черных сапогах, заправленными в них черными брюками. Эти сапоги, как и длинные ноги, точно принадлежали не Алексу. Мой некромант был в кожаных брюках, когда уходил, и переодеться не смог бы. То есть ко мне в окно действительно лез какой-то извращенец. Отбросив в сторону пижаму и халат, я встала в боевую позу и призвала магию. Тут была не арена Академии, где следовало действовать по правилам, проявлять осторожность и предупреждать противника об атаке. Ждать, когда бандит заберется в комнату, я точно не собиралась, поэтому, не дав ему забраться до конца, ударила первой. Заклинание оцепенения привычно сорвалось с пальцев, и темная полупрозрачная дымка стремительно бросилась к незваному гостю. Я почти начала праздновать победу, когда незнакомец вдруг спрыгнул на пол и прямо в полете легко отразил атаку, одним взмахом руки развеяв мое заклинание. Ответный удар получился сильным. Никаких игр, уловок и реверансов. Мужчина бил быстро, больно и прицельно. Боевое заклинание я отразила, но отдача болезненно ударила по руке, вызвав легкое онемение в пальцах. Но на то, чтобы обратить на это внимание, совершенно не осталось времени. Отскочив в сторону и пригнувшись, чтобы избежать нового заклинания, которое изогнутой зеленой молнией метнулось ко мне, я снова ринулась в атаку. Скрестив пальцы в нужной комбинации, глубоко вдохнула и резко выдохнула. В воздух взметнулась стая больших сине-фиолетовых бабочек, которые полетели на противника, оставляя после себя сверкающую фиолетовую пыльцу. Каждая бабочка, несмотря на свою невероятную красоту, представляла серьезную опасность, а ее пыльца была ядовита. Незнакомцу пришлось хорошенько постараться, чтобы уничтожить их одну за другой. А мне этого времени хватило на то, чтобы рассмотреть его высокую, стройную и широкоплечую фигуру, замотанную в черный плащ. Лицо увидеть не удалось из-за низко надвинутого капюшона на голове. Взмахнув руками, я вновь попробовала атаковать его заклинанием оцепенения. Но оно так и не сорвалось с пальцев, когда я узрела, как одна из ядовитых бабочек была уничтожена с помощью яркой золотистой вспышки. «Светлая магия? Одновременно с черной? Он что, универсал?» «Стой!» — воскликнул незнакомец, разобравшись с последней бабочкой, и поднял руки. «Странно, но вместо того, чтобы бросить в него оцепенением, которое до сих пор жгло пальцы, я послушно замерла, при этом бдительности не теряла. Пусть только шевельнется». «Ты кто такой?» — процедила я. «Это ты кто такая? И что делаешь в моей комнате? Я тебя не заказывал». Голос у него оказался ровный, спокойный и довольно приятный, с мягким тембром и слегка певучим акцентом, природу которого я никак не могла понять. Сосредоточенно вслушиваясь в него, я не сразу поняла, о чем говорит незнакомец. «Заказывал?» — нахмурилась я. «Не поняла. Что ты заказывал? И при чем тут я?» В следующее мгновение до меня дошел смысл его слов и то, кем этот мужчина меня посчитал. «Ты что?» — ахнула я возмущенно. «Ты решил, будто я...» Договорить я не смогла, захлебнувшись от возмущения. Скинув руку над головой, вновь призвала темную магию и активировала заклинание оцепенения, которое начало потихоньку гаснуть. «Еще слово и ударю», — решила я. «Понял, понял, виноват, ошибся», — быстро проговорил незнакомец, ловко сбрасывая капюшон с головы. Он был симпатичным, с правильными чертами лица, легкой синевой от щетины на впалых щеках, прямым носом и черными бровями, над внимательными глазами необычного фиалкового цвета, в обрамлении темно-фиолетового ободка нейтрального мага. И пусть длинные темные волосы он собрал в косу, пара прядей все равно падала на лоб. «Я не то хотел сказать», — произнес незнакомец, продолжая удерживать руки перед собой. «Ты все не так поняла». «Меня не интересует, что и как ты хотел сказать. Что ты делаешь в моей комнате?» Повторил я свой вопрос. «Пусть не думают, что я поведусь на симпатичное личико и все ему прощу». От долгого стояния в боевой позе уже начала ныть спина, и болезненная дрожь сковала ноги. Но расслабляться я не собиралась. Слишком было опасно. «Твоя комната?» — переспросил он и быстро осмотрелся. И чем больше он замечал, тем мрачнее становился. «Проклятие, кажется, я ошибся». «Да неужели?» «Не в то окно вошел», — признался незнакомец. Звучало до того нелепо, что я, не выдержав, хмыкнула. «Может, стоило входить через дверь? Тогда никакой ошибки не произошло бы?» Я, наконец, выпрямилась и погасила заклинание. Впрочем, полностью доверять незнакомцу не собиралась. «Может быть», — согласился он и виновато вздохнул. «Мне жаль, что я омрачил ваш вечер. Я пойду к себе, если ты не возражаешь». «Сделай одолжение». Незнакомец вновь накинул на голову капюшон и направился к двери. Щелкнул замком. Но прежде чем уйти, обернулся и неожиданно проговорил. «Кстати, пользуясь случаем, позвольте вас поздравить». «С чем?» — растерялась я, продолжая настороженно следить за ним. «Со свадьбой». Я уже хотела спросить, откуда он знает про свадьбу Алфеи, на которой мы с Алексом едем, но потом поняла, незнакомец говорил обо мне. Мы ведь взяли номер для новобрачных, и он посчитал, что здесь я отмечаю первую брачную ночь. «Кхм. Спасибо», — растерянно пробормотала я. «И уходи уже поскорее, пока мой муж не вернулся. Незнакомец кивнул и напоследок бросил на меня долгий взгляд, от которого стало немного неловко, а потом удалился, плотно закрыв за собой дверь. Я тут же бросилась вперед и снова заперла замок на несколько оборотов. И почти сразу услышала, как также щелкнул замок в комнате напротив. Я прижалась спиной к двери, задрала голову наверх и закрыла глаза, наконец позволяя себе расслабиться. На губах сама собой заиграла легкая улыбка. Кто бы мог подумать, ко мне в комнату залез мужчина. Через окно. Кому рассказать, не поверят. Тут же возник следующий вопрос. Стоит ли рассказывать обо всем Алексу? После того, как он узнал о моем происхождении, между нами вроде как не осталось тайн, но мне все равно не хотелось сообщать о необычном мужчине с фиалковыми глазами из соседнего номера. Мало ли, как Алекс отреагирует. Вдруг еще бросится к нему в попытке защитить мою честь. А мне совершенно не хотелось возвращаться к произошедшему. Ничего ведь не случилось. Так зачем рассказывать? «Нет, не скажу», — решила я, оттолкнувшись от двери. «К тому же я больше никогда не увижу незнакомца с фиалковыми глазами». Алекс вернулся минут через 20. К тому времени я успела быстро обмыться, предварительно магически запечатав окна, и переодеться в черную пижаму с черными котиками, которые выделялись на ткани лишь при определенном освещении. Набросив халат, расположилась на диване и наблюдала за огнем в камине. «Я принес еду», — объявил Алекс. Следом за ним в комнату вплыло аж 3 подноса, доверху заполненных ароматными блюдами. Чего здесь только не было. Аппетитное жаркое в глиняных горшочках, пышные лепешки, посыпанные сверху тертым сыром и зеленью, томленый картофель с маслицем. На отдельной тарелочке лежали ровные ломтики сырокопченого мяса, буженины и кружочки глянцевой колбаски с белым жирком. На втором подносе обнаружилась горка румяных пирожков. Судя по пару, который поднимался вверх, их только-только достали из печи. Нашли здесь и соленья. В круглой тарелке плавали крохотные рыжие лисички. В другой лежала хрусткая квашеная капуста с рыжей морковкой и фиолетовым сладким луком, щедро полита ароматным подсолнечным маслом. А на отдельном блюде горка бочковых яблок, от одного взгляда на который мой рот наполнился слюной. Все подносы мягко опустились на низкий столик, который стоял у дивана, и замерли. «Я смотрю, ты постарался на славу». Двумя пальчиками схватив кружочек колбаски, я положила ее на кусочек хлебушка и с наслаждением откусила. «Не порть себе аппетит и поешь нормально». Приземлившись рядом, Алекс привычно обнял меня за талию и поцеловал в макушку, которая оставалась чуть влажной, после ванной. «Угу», — кивнула я, продолжая жевать. «Попробуй рагу, мясо буквально тает во рту». «А какие пирожки!» «Я взял несколько начинок. Продолговатые с тушеной капустой и яйцом, более круглые с картошкой и грибами. А вон те с резным краем, сладкие, с вареньем из лесных ягод». «Ты очень вкусно рассказываешь», — похвалила я, придвигаясь ближе к столику, на котором все это богатство стояло. Дунув на руки, прошептала мгновенное и легкое заклинание холода, чтобы не обжечься, взялась за горшочек, поставила его рядом с собой и открыла крышечку. Вверх тут же взметнулось облако пара, едва меня не ошпарив, а комната наполнилась новыми ароматами специй и тушеного мяса. Охваченный энтузиазмом, я схватила ложку и принялась за рагу, закусывая его то картошкой, то капустой, то грибами с хлебушком. Утолив голод, я довольно откинулась на спинку дивана. Все, объелась. Алекс тоже почти прикончил свой горшочек. «Ты ж только половину съела», — заметил он. «Больше половины, и объелась». «А пирожки?» «Потом. Все так вкусно, сил нет». Алекс отложил ложку и потянулся ко мне. «Ты вкусно пахнешь», — сообщил он, зарываясь носом в волосы. «Сладким яблоком». «Ты тоже будешь так пахнуть, когда примешь ванную?» Я слегка отстранилась. «Наверное, зря я переоделась. Мне же надо будет спуститься вниз, чтобы не мешать тебе». «Вот еще. Нечего тебе делать внизу». Нахмурился мой некромант. «Побудешь тут». «Я, в отличие от тебя, лишней скромностью не отличаюсь. Можешь смотреть сколько хочешь и на что хочешь. Пш. Если хорошо попросишь», — добавил Алекс, и в его серых глазах вспыхнули озорные смешинки. «Даже разрешу потрогать». «Очень смешно», — фыркнула я. Подобный разговор он заводил далеко не в первый раз, как и намекал на более близкие отношения. Я уже так к ним привыкла, что перестала реагировать. «Не переживай, тут где-то должна быть ширма. Можно поставить ее у ванны и все скрыть, а я постараюсь не петь». «Ты поешь в ванной?» — удивилась я. «Видишь, как много ты обо мне не знаешь?» — широко улыбнулся Алекс. «Я вообще полон загадок и тайн, как и все некроманты». «По-моему, ты просто хвастун». Ответить он не успел. Внезапно в дверь громко и весьма настойчиво постучали. «Это еще кто?» — нахмурился Алекс, поднимаясь. «Нейтральный». Тут же пронеслось у меня в голове, и перед глазами встал образ темноволосого незнакомца с фиалковыми глазами. А следом мелькнула мысль о том, что я так и не рассказала Алексу о случившемся всего час назад. И как теперь быть? Что говорить? Как оправдаться? И должна ли я вообще оправдываться? Да, я не рассказала о том, что случилось, но ведь это не страшно, наверное. «Не знаю», — тихо произнесла я, поднимаясь следом и сжимая кулаки. А у самой быстро-быстро заколотилось сердце. Нет, вовсе не от страха, скорее от захлестнувшего предвкушения, которое очень походило на азарт. Так я себя чувствовала, находясь на пороге какого-нибудь открытия или на финальной стадии очередного эксперимента. Но за дверью вместо таинственного соседа с ноги на ногу переминался уже знакомый парнишка-гном. «Что случилось?» — сухо поинтересовался Алекс. «Вы просили сообщить, если починит портал», — помявшись, отозвался Загер. «Портал починили?» — ахнула я, боясь поверить. «Если все срастется, то ночевать здесь не понадобится. Конечно, Алекс обещал быть хорошим мальчиком и не приставать, но он был некромантом. А они славились тем, что обожали идти против правил, выискивая новые пути». «Починили, правда, надолго ли, неизвестно», — кивнул Загер. «Так что вам стоит поспешить». Алекс обернулся ко мне и приказал. «Переодевайся и собирайся, а я все узнаю. И, наверное, стоит сбегать к порталу и занять место, пока остальные не прибыли». Он схватил свой теплый плащ и выскочил из комнаты. Я же бросилась к чемоданам. За короткий промежуток времени я успела не только собраться, но и сложить в рюкзак ароматные пирожки. Не пропадать же добру. Тем более, что мы, точнее Алекс, за все заплатили. Я уже закрывала рюкзак, когда мой жених быстро вошел в номер. На его темных волосах блестели крохотные снежинки, а щеки слегка покраснели то ли от мороза, то ли от быстрого шага. «Готово?» — спросил он, сделав шаг вперед и оставив после себя мокрые следы на полу. «Да», — я выпрямилась. «Что с порталом?» «Починили, правда. Сколько он проработает, непонятно, так что не стоит задерживаться». Алекс схватил оба наших чемодана и направился в коридор. А я на бегу, натягивая теплые вещи, рванула за ним. Мы почти покинули гостиницу, когда у самого выхода натолкнулись на трех оборотней. И не просто оборотней. Судя по нашивке в виде оскалившегося волка на груди, это были лучшие ищейки свободных земель. Двое прошли мимо, а один из них, высокий, статный, в кожаном жилете с мохнатой опушкой под цвет золотистых волос и пронзительными светло-голубыми глазами в обрамлении черного ободка, неожиданно повел носом, жадно принюхиваясь, и застыл, преградив мне путь. «Имя», — резко произнес он, впиваясь в меня взглядом. Таким не возражают и лишних вопросов не задают. «Френ Дейл», — отчеканила я, — «студентка Даркарийской академии темных искусств». Вот Алекс оказался отважнее, остановился, слегка отодвинув меня в сторону, ловко встал между нами. «А что происходит?» Оборотень не удостоил его даже взглядом, полностью сосредоточившись на моей взволнованной персоне. Игнорируя Алекса, он вновь подался вперед и глубоко вдохнул воздух вокруг меня. И чем дольше он вдыхал, тем ярче светились светло-голубым его глаза. «Курт, в чем дело?» К нам вернулся один из тех оборотней, что ушли дальше. «Эта девчонка странно пахнет», — пояснил блондин. Я даже слегка оскорбилась. «Только в ванную приняла». «Опять тебе что-то почудилось», — пробурчал второй оборотень, неодобрительно тряхнув черными, как смоль, волосами. «Пошли, пока есть шанс его поймать». Тот, кого назвали Куртом, еще некоторое время, не мигая, смотрел на меня, а потом едва заметно кивнул и последовал за остальными в сторону лестницы, которая вела на второй этаж. «Френ, давай быстрее, иначе опоздаем», — прикрикнул на меня Алекс, поворачиваясь к двери. «Сомневаюсь, что портальщик будет нас ждать». Я кивнула и поспешила за ним. Быстро спустившись по скользким ступенькам, мы двинулись дальше по улице к портальной площади. Солнце давно зашло, и на абсолютно безоблачном небе ярко сияли холодные звезды. Мороз становился все сильнее и болезненно щипал нос и щеки. «Что этим ищейкам надо?» пробурчала я, с трудом поспевая за Алексом. Даже таща два чемодана, он умудрился идти быстрее меня. Нейтрала ищут. Я едва не споткнулась. Соскользив на снегу, с трудом удержала равновесие. «Кого ищут?» Может, ослышалось? «Нейтрального мага». Алекс, который даже не запыхался от быстрого шага, чуть притормозил. «Ну же, Френ, мы почти дошли, давай быстрее». Кивнув, я постаралась немного ускориться. Больше мы не разговаривали, а вскоре уже свернули к портальной площади, у которой уже толпился недовольный народ. Алекс, не сбавляя скорости, направился вперед. Если кто-то пытался остановить, а таких самоубийц нашлось крайне мало, он отрывисто бросал: «Я занимал очередь, нас ждут», и напролом шагал дальше. Мне оставалось лишь идти за ним след в след, чтобы не потеряться в толпе. Наконец он остановился за два человека до арки портала и поставил чемоданы на снег. Выпрямился и принялся разминать кисти. «А что за нейтральный маг?» Тихо поинтересовалась я, вставая рядом и поправляя опушку пальто. После каждого слова в воздух поднималось облачко пара. «Не знаю. Услышал разговор ищеек с хозяйкой гостиницы». Я кивнула и осторожно продолжила. «Нейтральный маг — такая редкость. И что же он натворил?» «Не знаю, но, видимо, что-то серьезное, раз на его поиски отправили ищеек. А что?» «Ничего», — поспешно ответила я, отводя взгляд. Даже расспрашивать было опасно. Очевидно ведь, что оборотни искали незнакомца с фиалковыми глазами. И я, кажется, начала догадываться, почему этот Курт остановился рядом со мной. Он мог почуять легкий след нейтрала. Так что мне еще повезло. Все могло закончиться гораздо хуже. «Наша очередь», — сообщил Алекс, вырывая меня из размышлений. Я кивнула и посмотрела на портал, который вновь заискрил и зашипел. «Давайте быстрее, долго не удержу», — крикнул портальщик, вновь стараясь привести в чувство свой аппарат. Он что-то крутил, нажимал и еле слышно ругался, бегая вокруг портала, который обиженно скрипел и искрил на каждое действие. В конце концов, служащий просто стукнул кулаком по приборной доске. Что-то там звякнуло, пискнуло, и портал равномерно загудел, вновь начав работать. «Скорее!» — поторопил портальщик. «Надеюсь, нас не расщепит», — пробормотала я, шагнув к сияющему ярко-голубым светом активированному порталу. «Я первый». Алекс быстро чмокнул меня в лоб и шагнул вперед. Я со вздохом последовала за ним, очень надеясь, что нас во время переноса не разрежет на части. Не разрезала, но в конечный пункт не доставила, и это была неприятность номер 3.